Глава 20. Юнона. «Ты сегодня какая-то задумчивая», — говорит Нина, когда мы готовим обед. «Правда?» «Да. Это как-то связано с визитом хозяина?» Спрашивает она осторожно, явно опасаясь, что об этом разговоре могут донести Аресу. «Арес. После нашей ночной встречи у меня снова все внутри перевернулось с ног на голову. Его поцелуй, прикосновения, они повторялись у меня в голове до самого утра, пока я наконец-то не погрузилась в беспокойный сон. В душе полный кавардак, а на сердце тяжесть. В то время как все мое тело напоминает гудящий улей, под кожей все зудит и вибрирует, и в любой момент это нечто, сидящее внутри, вырвется наружу. Но я тщательно удерживаю заведенный рой эмоций под замком, не позволяя ему вырваться наружу. Почему это должно быть связано с ним? Наконец-то нахожу в себе силы ответить Нине. С кем же еще? Бросает она на меня внимательные взгляды, залепляя манты. Он обидел тебя. А мне хочется прокричать, что да. Он посмел пролезть туда, где ему больше не рады. Мне в душу. А это гораздо больнее физических страданий. Разве только тем, что появился? Стараюсь звучать спокойно и не выдавать эмоций. «За что он с тобой так?» Слышу женскую солидарность в голосе экономки. Но разве я могу признаться этой милой женщине в том, что я пыталась уничтожить его как личность и мечтала, чтобы он горел в аду? Но мало того, что он вернулся из ада, теперь он утягивает меня следом за собой и разбередил мои раны. Хотя я была уверена, что все мои эмоции под надежным замком. Туда я их и должна запихнуть обратно, и ни за что не позволять больше рушить мой покой. Есть за что. Я не собираюсь изображать бедную овечку, в то время как сама целенаправленно все это провернула. Так к чему сейчас надевать на себя маску невинности? «Боже мой!» — выдыхает она. «Что же такого ты могла натворить?» «Это уже не важно. Я несу свое наказание». Только Бог может наказать человека, а если... Не надо. Останавливаю я ее, зная, что у стен в этом доме есть уши. Все именно так, как должно быть. В любом случае, меня похоронили, и идти мне некуда. Знаешь, мне казалось, что он делает это все, потому что... Она оглядывается по сторонам. Потому что у него чувства. Да, у него чувства. И это ненависть, презрение, злость, а еще влечение, странное и неуместное. Знаю лишь одно. Если он ему поддастся, то мы оба сгорим дотла, без шанса на воскрешение. Я не хочу в этом копаться, это не имеет значения. Она хочет сказать что-то еще, но замолкает, и дальше мы готовим в тишине. «Просто помни», — наконец-то разрывает молчание Нина. «Даже после самой темной ночи наступает рассвет». Наступление настоящей ночи я жду с напряжением. Не знаю почему, но я уверена, что Арес придет. И он не подводит. Его шаги, раздающиеся на лестнице, я слышу даже через деревянное полотно. А когда дверь открывается, и я ощущаю на коже легкий порыв ветерка, сердце сбивается с ритма. Энергетика Ареса заполняет пространство, вытесняя воздух. И я, затаив дыхание, жду того, что будет дальше. Как бы я ни настраивала себя весь день на новую встречу, все равно я оказываюсь к ней не готова. Минотавр занимает свое место в кресле, и я сразу же включаю свет, желая лишь одного — чтобы он как можно скорее исчез, перестав меня изводить. «Здравствуй, буря», — говорит он хрипло, скользя по мне взглядом, что я ощущаю физически. «Ждала меня». Не вопрос, утверждение. Даже не думай. Я сомневаюсь, что сегодня он снова поцелует меня, и это лишнее. Не надо меня касаться. Ты снова забываешься, — произносит он хрипло. Не тебе решать, что мне делать. Уверен? Всматриваюсь в шторм, что царит в его радужках. Он пришел уже заряженным ко мне, решившим, что не остановится. И меня это пугает до дрожи, потому что этот контакт принесет еще больше боли, обнажая то, что я так отчаянно пытаюсь спрятать. «Тогда тебе придется брать это силой. Но разве ты насильник, Арес? Не знаю, откуда во мне это, но я отчетливо осознаю, что дергаю тигра за усы. Но и молча позволять ему делать со мной, что вздумается, я тоже не стану. Насильник? Усмехается он, и в его взоре появляется азарт. Нет, Юна. Ты думаешь, мне не хватает секса за стенами этого дома? Спрашивает с вызовом. У меня есть жена. Тогда что, черт возьми, ты тут делаешь? Я здесь, чтобы ежедневно напоминать тебе о совершенном. Я твоя совесть. Совесть? Мне смешно, потому что он последний, кто может рассуждать о совести. Ты даже не знаешь, что это слово значит. Ты продал свою в обмен на власть и деньги. Так какого черта я должна быть другой, Арес? Почему я должна выбирать любовь и унижение? «Не тебе говорить о любви», — произносит он с отчаянием. «Ты такая же продажная, как и я. Продала тело и душу. А теперь все это принадлежит мне», — бросает с вызовом. «Но есть одна загвоздка». Его губы растягиваются в зловещей улыбке. «Ты забыла, что я знаю твое тело и могу делать так, что ты сама будешь умолять меня трахнуть тебя. Вот только этого не случится, пока я не услышу раскаяния». В ответ из меня вырывается смешок, переходящий в дикий хохот. «Лучше обратно к собакам в пасть, чем на твой член!» Смеюсь я. Но в следующее мгновение смех застревает у меня в легких, потому что Арес срывает с меня одеяло и нависает сверху, окидывая диким взглядом. И моя сорочка трещит по швам.